Слушайте радиопостановку по рассказу Грековой «Дамский мастер». Инсценировка Гутина. Позвольте представить действующих лиц и исполнителей. Профессор Мария Владимировна Ковалева. Хороша, нечего сказать. Эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора. Остричься, что ли? Народная артистка республики Любовь Добржанская. Секретарь Ковалевой Галя. Мария Владимировна, кто это вам так стильно делает голову? Артистка Нелли Корниенко. Заместитель Ковалевой Лебедев. Мария Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Артист Борис Белоусов. Два сына Ковалевой, Коля и Костя. Какая прическа! Николай! Николай, иди сюда! Ну и ну! Артисты Юрий и Виталий Соломины. Массовик. Добрый вечер, товарищи! Меня зовут Зина. Добрый вечер! Артистка Раиса Губина. Заведующий сектором парикмахерских. Матюнину аппарата. Заслуженный артист республики Владимир Кабанченко. Пожилая женщина. Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет. Заслуженная артистка республики Екатерина Мазурова. Посетительница парикмахерской и участники молодежного вечера, студенты Государственного института театрального искусства имени Луначарского. И, наконец, артист Виктор Лакерев. Дамский мастер Виталий Плавников. Кто желает обслуживаться? Вот о нем-то главным образом и расскажет нам Мария Владимировна Ковалева. Я пришла на работу, моя секретарша Галя была смущена. Ой, Марья Владимировна, тут вам звонили откуда-то. Не то из Совета Министров, не то из Совета по кибернетике. Я забыла. И что сказали? Тоже забыла. Кажется, просили позвонить. По какому телефону? Я не спросила. Галя, сколько раз вам нужно повторять? Не можете запомнить, записывайте. Я не успела. Они так быстро трубку повесили. Простите меня, Марья Владимировна. Ну ладно, только чтобы это было в последний раз. Последний, самый последний. Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе мое, обуза, и все-таки держу. Наверное, я люблю ее. У меня никогда не было дочери. Еще она меня интересует. Чем попробую объяснить? Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Так вот я Галю чувствую по отношению к себе ортогональной. Сколько раз я пробовала дойти до нее словами, не могу. Марья Владимировна. Еще что-то забыла? Нет, у меня к вам просьба. Можно мне в город съездить ненадолго? Володя? Нет, как вы можете даже подумать, совсем не Володя. Ну, а что, если не секрет? В ГУМе безразмерные дают. А, не кстати. Помощи от нее никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать. Марья Владимировна. Ну, ладно, поезжайте, раз такой случай. Может, и вам взять? Ни в коем случае. Так я поехала тогда. В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне навязывали институт, я так и знала, что с наукой придется покончить. Так им и сказала: да что вы, Марья Владимировна, мы вам дадим крепкого заместителя. Вот он, мой крепкий заместитель, Вячеслав Николаевич Лебедев. Вздорный старик, болтлив и волосы красит. Марья Владимировна, вы сегодня ослепительны. Как со сметой на лабораторию? Не утверждают. Ну, так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад. Фу, зачем вы курите? Грубо, неженственно. Зато вы слишком женственны. Марья Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Ой. Извините меня, Вячеслав Николаевич. Вот и работай с таким помощником. А как назло в этот день передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, который смеется надо мной уже лет 8. Я принялась за работу, не тут-то было. Марья Владимировна, извините меня, Гали нет, а у меня для вас один документ. Сказали, что очень срочно. Ну, давайте. 21 мая в 22:00 на улице Горького задержан гражданин Попов Михаил Николаевич в невменяемом состоянии, являющийся по его заявлению сотрудником Института информационных машин, будучи помещен в отделение милиции. Ну хорошо, я разберусь, ступайте. Слушаю. Марья Владимировна, извините, но нет фанеры для перегородок. А вы к Лебедеву обращались? Да он меня отфутболил к вам. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Время было совсем рваное, но все-таки и работала. Писала, комкала бумагу, снова писала. Но Галя так и не пришла, Лебедев тоже, и я отрывалась от работы, записывала сообщения. Словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Телефон звонил как припадочный. Черт бы тебя взял, эпилептик проклятый. Слушаю. Марьи Владимировны нет, а что ей передать? Хорошо. Слушаю, Марьи Владимировны нет, что передать? Да. Девушка! А ну-ка дайте сюда Лебедева, да поскорей. Послушайте, вы прежде чем называть кого-нибудь девушкой, узнаете, девушка ли она. Чего-чего? Ничего. С вами говорит директор института профессор Ковалева. Я могу вас уверить, что я не девушка. Извиниться хочет нахал. Пусть побеспокоится. А все-таки зря я его. Ни в чем он особенно не виноват. А главное, важно так, директор института профессор Ковалева. Старая дура. Старая тщеславная дура. Совсем тем я не успела пообедать. Домой я пришла усталая и голодная, как собака. Вот мы сделаем вам вот такую вот. Гадость. Вот такую вот. Так, понятно. Прямо скажем, прямо скажем. Шах. Вот так вот, пожалуйста. Черт, что такое? Опять эти дурацкие шахматы. На столе свинство, и это накануне сессии. Полундра, спасайся, кто может. Типичные свиньи. Хотя бы один раз пепельницу за собой вынесли. Обедали? Нет, тебя ждали. А дома что-нибудь есть? Ничего. Сейчас бегаю. Ой, нет, это черт знает что. Неужели же... Ты пожилая женщина. Да, я пожилая женщина. Пожилая, работающая, вас, дураков, воспитывающая. Но, заметьте, не воспитавшая. Да, к сожалению, не воспитавшая. Вся жизнь к черту. Не за грош пропала жизнь. Мать, живи и жить давай другим. И вообще мне это надоело. Надоело, понятно? Уеду в Новосибирск или вообще выйду замуж. А, подает, а? А что, по-вашему, я выйти замуж не могу? Только за укротителя. Тьфу, черт возьми, я ухожу. Куда? Замуж. В передней остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. Эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора. Не буду им готовить обед, пусть сами о себе беспокоятся.